Джордж Гордон Байрон. Станцы к Августе. С английского. Когда время мое миновало, и звезда закатилась моя, недочетов лишь ты не искала, и ошибкам моим не судья. Не пугают тебя передряги и любовью, которой черты столько раз доверял я бумаге, остаешься мне в жизни лишь ты. Оттого-то, когда мне в дорогу шлет природа улыбку свою, я в привете не чаю подлога и в улыбке тебя узнаю. Когда ж вихри с пучиной воюют, точно души в изгнанье скорбя, тем-то волны меня и волнуют, что несут меня прочь от тебя. И хоть рухнуло счастье твердыня, и обломки надежды на дне, все равно и в тоске, и в унынье не бывать их невольником мне. Сколько бед не нашло отовсюду, растеряюсь, найдусь через миг, истомлюсь, но себя не забуду, потому что я твой, а не их. Ты из смертных, и ты не лукава, ты из женщин, но им не чета. Ты любви не считаешь забавой, и тебя не страшит клевета. Ты от слова не ступишь ни шагу, ты в отъезде, разлуки как нет. Ты на страже, но дружбе во благо, ты беспечна, но свету во вред. Я ничуть его низко не ставлю, но в борьбе одного против всех навлекать на себя его травлю так же глупо, как верить в успех. Слишком поздно, узнав ему цену, излечился я от слепоты. Мало даже утраты вселенной, если в горе наградою ты. Гибель прошлого, все уничтожа, кое в чем принесла торжество. То, что было всего мне дороже, по заслугам дороже всего. Есть в пустыне родник, чтоб напиться, деревцо есть на лысом горбе, в одиночестве певчая птица целый день мне поет о тебе.